Глава 25. Ни шагу назад. Увидев огромный камень с надписями, а за ним три тропинки, окончательно уверился, что некто, придумавший испытание в имении Громовских, точно жил в моем прежнем мире, причем на русской земле. Добавить к сопровождавшим меня на пути к древнему замку трем богатырям каменный атрибут из наших родных сказок мог лишь тот, кто их читал или хотя бы слушал. А где их еще можно прочитать, как не... Впрочем, Атима тоже рассказывала об одном человеке, который после свержения прежнего правителя уводил амазонок из столицы, и тот точно был из моего мира. Интересно, он перебрался обратно или нет? Серый камушек, почти с меня ростом, с плоской гранью, обращенный к путникам, стоял прямо посреди дороги. Все как положено. Сейчас наверняка прочитаю. Налево пойдешь, что-то потеряешь. Направо. В общем, далее по тексту. Может, еще и на русском? Не угадал. Надпись была на древнем. Очень краткая. Налево долго. Прямо туманно. Направо. А вдруг повезет? Самое интересное, за камнем все три дорожки шли параллельно друг другу. Формально никакой разницы. «И куда тут лучше идти?» — задал вопрос богатырям. В ответ тишина. Оглянулся. Вроде только шли позади и вдруг испарились. «Ялгус, а ты как думаешь?» И снова молчание стало мне ответом. Чую, шутки закончились. Замок отрезал меня от любых возможных советчиков. Мог бы, конечно, и сам догадаться, что это произойдет, ведь испытание проходит один претендент на наследие Громовских, значит, и решение должен принимать без помощи со стороны. Ну ладно, один так один. Что тут у нас вкусненького? Долго. Это точно не про меня. Слишком многие жаждут поскорее увидеть Платона Громова. Одни, чтобы обнять или пожать руку. Другие — убить. Туманно. Мне даже само слово не нравится. Впрочем, ни в прямом, ни в переносном смысле. И что остается? Везение. Когда мне последний раз повезло? Перед аркой, когда чуть не сдох. Но ведь выжил. Опять же, надеяться на авось — это по-нашему. Выходит, и выбора-то нет. Уверенно ступил на правую тропинку. Сделав несколько шагов, услышал в голове голос. «Если пройти по этой дороге, можно добыть многое. Однако учти, претендент, каждый шаг назад — это потеря близкого тебе человека, где бы ты ни находился. Выбор жертвы будет за тобой из предложенных». Всего на один миг промелькнуло несколько образов людей, которые в этом мире что-то значили для Платона Громова. Меня словно облили ледяной водой. Сразу понял, их вдруг оказался подлейшей подставой. Сразу захотелось мощным заклятием разнести все вокруг, и я непроизвольно потянулся к магии. Эти твари еще и чары обрезали. Ладно, придется работать тем, что есть. Где тут жаждущие заставить меня вернуться? Выбранная тропа словно ждала этого вопроса, ответив на него появлением поперек дорожки массивной двери и привратника, вставшего прямо перед ней. «Дальше пути нет», — нагло заявил он. Только сейчас заметил, что две другие тропинки пропали, будто их вообще не было. Может, это просто иллюзия? Правда, сейчас вообще не до них. «Совсем-совсем нет?» — ехидно спросил я, внутренне закипая. «Тот, кто не имеет ключа, должен вернуться». Посыпанная песком дорожка возле двери расширилась вдвое. Воин стоял четко по центру тропинки. Он был одет, словно артист ансамбля национальных танцев. Рубаха из явно дорогой ткани, подпоясанная широким поясом с прицепленными к нему ножами, расшитые золотыми вензелями брюки, сапоги из хромовой кожи. Эту красочную преграду было не обойти. Она полностью перекрывала покрытие из песка, а мои предпринятые ранее попытки выйти за его пределы успехом не увенчались. «Но у тебя-то ключ наверняка имеется», — задал второй вопрос. «Это правда. И ты очень хочешь одолжить его мне. На время». Почти по слогам прорычал выгодное для себя предложение. «Конечно», — огорошил ответом стражник. Он спокойно достал из кармана ключ и бросил его мне за спину. «Можешь взять. Тебе нужно сделать всего 3 шага назад». В этот момент очень захотелось превратить в 1 сплошной синяк морду стража, предложившего обменять проход дальше на жизни моих друзей. «Ты понял, что нанес мне самое страшное оскорбление?» «Хочешь вызвать на дуэль? Буду только рад. Тут поблизости имеется площадка для поединков. Всего в 5 шагах за твоей спиной. Одолеешь меня и можешь двигать дальше». «Дуэль — это для дворян. Я же пока не получил титул. А мы, простые мужики, на оскорбления по-другому отвечаем». «Даже интересно, как?» — ухмыльнулся он. «Сейчас распишу во всех красках», — ответил я и решительно направился к охраннику. Тот успел вытащить меч из ножен как раз в тот момент, когда мой кулак впечатался в его подбородок. Никогда со всей силы не бил по камню. Сейчас ощутил все прелести подобного опыта, но реагировать на дичайшую боль времени не было. За первым последовал второй удар, и теперь очень захотелось заменить сразу обе руки. После ответного хода противника у меня потемнело в глазах. Упасть не значит самому отойти назад, даже отлетев на 2-3 метра. Сообразил, очнувшись на земле. Быстро поднялся, мельком отметив, что ключ лежит гораздо дальше, чем хотелось бы. «А ведь это идея, если меня отшвырнет хотя бы 10 шагов. И тут ощутил, что моя умная кровь принялась активно усиливать кулаки, а руна — залечивать раны на костяшках. «Выходит, полностью лишить меня чар им не удалось? Целительская магия крови в каком-то виде работает. Уже хорошо. Идем дальше. Вперед и только вперед». Противник спрятал меч в ножны и, похоже, принял вызов на рукопашный бой. Даже 2 шага навстречу сделал. На этот раз он ударил первым. 2 раза. И 2 раза мне удалось уклониться, не отскакивая назад, а потом ответить. Очнулся в 3 шагах от противника. В этот раз гада хотя бы покачнуло. Значит, действую в правильном направлении. Не знаю, насколько заходов меня хватит, но... Поднялся, двинулся вперед, накачивая силой именно те мышцы, которые участвовали в процессе. Вломил противнику и... снова отлетел. Когда очнулся, быстро проанализировал ситуацию. Поднялся, прикидывая новую схему боя. Спасибо Кортису и прочим наставникам. Подошел, нанес 3 удара, один из них ногой в его коленную чашечку. Очнулся. Не помню, сколько раз я подходил к привратнику, какой счет и в чью пользу складывался по очкам. В какой-то момент осознал, что почти привык к боли. Сам уже превратился в подобие зомби, у которого в голове единственная задача с одним ограничением — нанести вред живой преграде на пути, ни на шаг не отступив назад. Затуманенный мозг пока еще успевал фиксировать мои успехи, достигшие 4 попаданий за подход и ухудшение состояния противника. Оказалось, ничто человеческое ему не чуждо. Обзаведясь многочисленными отметинами на теле, он выглядел злым и уставшим. Когда в очередной раз нанес ему сразу 6 ударов, позволил себе удивиться, за что тут же пропустил ответку с 2 рук. Стандартно отлетел, но приземление вышло более жестким. 5-я точка наткнулась на что-то твердое. Может, поэтому я и не отключился. Да что за невезуха. Ладно, по голове настучали, там все равно кость. Но мягкое место дырявить — это уже перебор. Вытащил обидчика и едва не отбросил так необходимый ключ в сторону. Мозг буквально в последнее мгновение не позволил разжать пальцы. А сразу нельзя было меня сюда забросить. Недовольно спросил я. «Столько времени зря на тебя потратил». «Ты знал о легком пути, но не выбрал его», — произнес привратник. «Путь, за который следует платить жизнями, особенно близких, не мой». «Проходи», — мрачно произнес стражник и отошел в сторону. «Стоило открыть дверь?» И она вспыхнула ярким пламенем. Каким-то чудом удержался на месте, получив в качестве бонуса обширные ожоги. Ёжики эбонитовые с опаленными иголками. Это кто же такой коварный? Уже пытаются на рефлексах играть, лишь бы заставить отступить хотя бы на шаг. Двинулся дальше, еле передвигая ногами. Минут через 10 уселся прямо посреди дороги и достал из сумки съестные припасы. Артефакт древних тоже не подвел, хотя явно использовал какую-то свою магию. Нифига не понимаю в этом бардаке. Чары создавать не могу, за исключением тех, что направлены непосредственно на себя. А пространственный карман, как его назвал Роткин, работает. Каких еще парадоксов ожидать? Заметил, что замок пока ближе так и не стал. Наверняка еще какая-то магия пудрила мне мозги. Может, иллюзорная, а то и до разума добрались. И рисует картинки прямо в моем сознании. С перекусом закончил быстро, почти сразу почувствовал, что силы начали восстанавливаться. Уже хорошо. Главное не переедать, а то стану ленивым и неповоротливым. Хотя, если честно, быка бы сейчас сожрал. Может, это тоже часть испытания? Голод он не тетка, а после легкого перекуса аппетит лишь разыгрался. Через несколько минут пути дорожка пошла под уклон, и открывшейся взгляду перспектива сильно не понравилась. Меня подводили к тоннелю, вырубленному в отвесной желтой скале, а доступный путь пролегал по дну оврага с пологими склонами по бокам. Откуда вдруг появилось только пространство? Ведь не было видно ничего подобного, пока шли к камню. Меня водят за нос? Ежу понятно, что в тоннеле поджидает кто-то добрый, чтобы выдавить меня обратно. Опять вынуждают принести жертву? Да я их и сам тут на ноль помножу. Чуть задержался, осматривая местность. Скала, до которой осталось шагать не дольше минуты, возвышалась метров на 5. Оставалось лишь подойти поближе и найти выступ для рук и ног. Когда по обоим склонам оврага покатились каменные шары в человеческий рост, понял, что засада поджидала еще до тоннеля. Глыбы летели к тропинке, подгоняя путника скорее добраться до спасительной дыры в скале. Рванул со всех ног, благо дорожка опять расширилась вдвое, и появилась хоть какая-то возможность для маневра. Бежал, петлял. Когда пара камней столкнулась на встречных курсах, раздался оглушительный взрыв, разметавший куски породы во все стороны. Один осколок мне попал в плечо, Рукав куртки окрасился кровью. Постарался ускориться. На бегу приходилось одновременно внимательно следить за шарами, выискивать уступы в скале, направлять кровь в пальцы, повышая их цепкость. Возле самой скалы чудом разминулся с очередным камнем, который так и не позволил мне добраться до присмотренного маршрута вверх. Подпрыгнул наугад и буквально воткнул пальцы в узкую трещину. Подтянулся на руках, сделал перехват, зависнув на одной. Спасибо ночным учителям, вдолбившим такие полезные знания. Не будь их, сразу бы сорвался под убийственный камень. Внизу опять прогремел взрыв, и новый осколок впился мне в лопатку. В глазах потемнело, правая рука стала плохо слушаться. Принялся ногами нащупывать опору. Карабкался вслепую со скоростью несколько сантиметров в минуту. Восхождение казалось вечностью. Было только одно желание – выбраться на горизонталь и отдохнуть хотя бы пару минут. Сам момент, когда скала закончилась, не запомнил. Открыв глаза, увидел небо в тучах и услышал голос в голове. «Предварительное испытание пройдено. Принадлежность к старшей ветви рода Громовских доказана по крови и по духу. Поздравляю, претендент! Ты сумел добраться до замка и создать храм духа начальной ступени. За всю историю это удавалось лишь трем мужам славного рода. Развивай его, чтобы стать сильнее». Они издеваются? Это было всего лишь предварительное испытание? Какая кровь? Какой еще храм? Все, иду в замок и разберу его по камушкам к чертовой матери. Интерлюдия. Когда ректор получил записку от ее величества с приказом срочно, скрытно, явиться в ее покое, он поразился до такой степени, что даже на минутку выставил за дверь студентку, доставившую послание. Было отчего впасть в ступор. Приглашение прибыло менее чем через полчаса после сообщения об отмене аудиенции с королем. Немного придя в себя и убедившись, что письмо подлинное, Селамский снова пригласил в кабинет девушку, которая должна была выдать инструкции к маршруту. Затем ему, волшебнику 11 ранга и ректору этого учебного заведения, пришлось весьма необычным путем покидать академию, затем петлять по городу и с завязанными глазами через какой-то тоннель входить во дворец. В кабинет к королеве его провели без проволочек, не встретив по пути ни одного придворного. Кроме личного телохранителя Эллиры, Селамский во дворце не увидел больше ни одного человека. «Граф, времени у нас немного, поэтому прошу быстро рассказать все, что ты собирался доложить его величеству. Особенно, если это касается одного необычного студента, недавно поступившего в академию». После краткого приветствия сразу перешла к делу первая леди. Она сидела в кресле и жестом предложила вошедшему занять соседнее. «А я могу поинтересоваться, чем вызван отказ его величества в аудиенции?» — спросил Селамский, заняв предложенное место. «Можешь, граф, но ответ получишь только после того, как я выслушаю тебя». Королева выглядела взволнованной и была настроена весьма решительно. Сегодня ее наряд имел нехарактерный для первой леди деловой стиль. Темно-синий пиджак с укороченными рукавами, юбка того же цвета, прикрывающая колени, и небесно-голубая блузка. Из украшений всего пара перстней, сережки и брошь. «Я собирался сообщить его величеству об уникальной особенности Алтона. Он пустотник», — огорошил Элиру собеседник. «И не из простых. Таких в свое время называли волшебниками с камнем. Кстати, в королевской библиотеке есть очень старая книга на эту тему. Пустота в пустоте». Даме понадобилось несколько секунд, чтобы оценить новость. Затем последовал вполне резонный вопрос. «Кто-то еще знает, что Алтон владеет магией пустоты?» «Полагаю, что знать наверняка никто не должен, но догадываться будут многие». «Значит, это Алтон пробудил призрачную стражу Академии?» «Да, Ваше Величество». «Ты понимаешь, что за ним теперь начнется настоящая охота?» «Она уже началась, моя королева, и в первых рядах заговорщиков люди герцога Леоновского». Королева сразу поняла цель визита Зордана, тут же спросила. «Надеюсь, Алтон надежно спрятан в Академии?» Задала провокационный вопрос Элира. Со слов виконта Парнамского, она точно знала, что парень покинул учебное заведение и, скорее всего, по приказу ректора. «Увы, нет, Ваше Величество. Студент был отправлен к замку Громовских. Возле арки у него произошла стычка с неизвестным магом не ниже 10 ранга. Тем не менее, Алтону удалось пройти в имение своего рода». Пауза после этих слов затянулась почти на минуту. «Граф, а теперь расскажи все по порядку». Селамский постарался быть кратким и уложился в четверть часа. Пока он говорил, леди Лира не проронила ни слова. Ее порадовало, что часть информации об Алтоне полностью совпала с теми сведениями, о которых доложил Парнамский. Однако пересказ стычки возле арки казался невероятным. «Пустотник, на помощь которому приходит энергозверь, несмотря на то, что грозовой сезон давно прошел, да и буйный практически закончился. Неужели Леоновский решил избавиться от такого уникума?» Задумчиво произнесла королева, выслушав гостя. «А заодно и убрать тех, кто о нем знает». Элире уже доложили о покушении на ректора Академии и декана водного факультета. Селамский дополнил сообщение о нападении на особняк старшего преподавателя, являющегося наставником Алтона. «Чем мой студент сумел досадить герцогу?» – опешил граф. «Пока и сама не знаю. Однако сегодня от Леоновского прибыл какой-то могучий волшебник, назвавшийся Зорданом, и намекнул его величеству, что тебя подозревают чуть ли не в сговоре, и свой дом ты сам уничтожил, предварительно отправив семью на отдых». «Какой-то волшебник смеет давать советы королю? Почему герцог не явился сам?» Ректор был настолько возмущен, что весь придворный этикет вылетел у него из головы. Лишь выпалив свои. «Вот и меня терзает тот же вопрос». Они поговорили еще около получаса, условившись, чтобы сегодня ректор не покидал территорию Академии. Попрощавшись, Селамский покинул кабинет Ее Величества и отправился обратно тем же маршрутом. После его ухода королева вызвала к себе баронессу Азинскую. «Мурина, скажи, твоя сестра была в Академии в тот день, когда пробудилась призрачная стража?» «Да. У нее перед зачетом проходили какие-то консультации». «Отлично. Значит, слушай и запоминай. В тот день ты мне рассказала о необычном происшествии и об участии в нем Алтона. Слышала о пареньке?» «Да, сестра рассказывала. Он выиграл турнир претендентов и побывал на озере Рахна, хотя даже не дворянин». Королева выдала фрейлине подробные инструкции, чтобы подготовить базу для своего разговора с монархом. Проверив, что Азинская четко их усвоила, Элира отпустила девушку. Первая леди не могла сказать супругу, что вызвала к себе ректора, да еще тайно. А значит, требовалась другая причина, позволившая предположить уникальные способности Алтона. Его непосредственное участие в пробуждении призрачной стражи как раз и служило весомым доводом. «Ну что, муженек, моя очередь тебя шокировать». Элира усмехнулась и направилась в свой гардероб выбирать наряд для визита к его величеству.